Последний раз, Фейт. И спасибо тебе, правда. Ты храбрее всех, кого я знаю, — сказал Феррис, положив руку ей на плечо. Если бы не зеваки вокруг, она обняла бы этого мерзавца, хотя бы в качестве последнего утешения перед тем, как спуститься туда, и чтобы выразить свою признательность за эти слова. «Представляем вам бой десятилетия!» — проревел внизу хозяин ямы. Фейт напряглась, и Феррис заметил, как она занервничала после объявления. Он взял ее за плечи и заставил посмотреть на себя. «Все пройдет быстро. Тебе не навредят серьезно. Я видел внизу стражников Фейри». Фейт немного расслабилась. Не то чтобы она сомневалась в словах Ника, но то, что Фейри были уже внизу и стояли так близко, обнадеживало. «Представляю вам знаменитую золотоглазую тень!» Толпа взревела при упоминании ее имени, и она сосредоточилась на дыхании, замедляя сердцебиение, как всегда делала перед каждой схваткой. Феррис коротко пробормотал «удачи», когда она повернулась, чтобы спуститься по каменной лестнице прямо в логово льва. Она спускалась нарочито медленно, позволяя шуму толпы утихать и с каждым шагом уходя все глубже в себя. Она погрузилась в бездну спокойствия, которая давала возможность сосредоточиться исключительно на цели и мече. Фейт взывала к наставлениям Ника, мужеству Джейкона, уверенности Марлоу, разжигая собственную решимость добиться успеха. Она закрыла глаза, замедляя сердцебиение, чтобы унять дрожь в руках. И когда достигла низа, открыла их, полностью перевоплотившись в тень с золотыми глазами, в последний раз. Она не смотрела вверх, чтобы не нервничать, боясь заметить друзей, без сомнения взволнованных. Вместо этого, оглядев знакомые каменные стены, запятнанные кровью, и вход, откуда должен был появиться противник. Хозяин ямы стоял посередине и выглядел более неуверенным, чем обычно. Она предположила, что это как-то связано с присутствием трех стражников Фейри, которые распределились по круглой арене. На их лицах было скучающее выражение, но каждый стоял прямо, положив руки на меч, если тот понадобится. Она с трудом сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. Был ли ее противник настолько опасен? Она знала, что Фейри быстры и сильны, но такие меры казались излишними. «А теперь представляю вам противника!» Голос хозяина ямы слегка дрогнул, и он сделал паузу, шагнув в сторону выхода. «Капитан Варис из Королевской гвардии!» Время на секунду остановилось, когда она услышала это имя. Фейт отшатнулась в холодном ужасе, когда капитан появился. Его лицо исказилось злобой, и он смотрел прямо на нее, делая первые шаги на арене. Зловещий шрам поблескивал в свете фонарей, придавая ему еще более устрашающий вид. Она заставила себя снова дышать. Нельзя сейчас растерять все мужество, иначе битва закончится еще до того, как начнется. Затем она вспомнила кое-что о капитане. Давнее предостережение Ника. И едва не лишилась чувств. Он один из самых одаренных ночных странников короля. Не стоит недооценивать его. От осознания происходящего по спине побежал холод, угрожая разрушить состояние спокойствия. Все тренировки могли оказаться напрасными, если у него были такие же ментальные барьеры, как у Ника. Ее единственным преимуществом были ее способности. Только благодаря им она могла продержаться хотя бы минуту в этом бою. А без них... Она даже не позволила себе продолжить мысль и окончательно лишиться самообладания. Она боялась не унижения, а взгляда капитана, который давал понять, что он не собирается быстро покончить с этим. Нет. Он хотел заставить ее страдать, и никто не станет его останавливать, поскольку это не противоречило правилам. Она была защищена только от чрезмерной жестокости и смертельного удара, но знала, что капитан умен и выставит все так, будто его удары не противоречат правилам. Хозяин ямы призвал их обнажить оружие и встать в боевые стойки. Времени оставалось все меньше, и, обнажая свое лезвие, она выдержала его зловещий взгляд и аккуратно попыталась проникнуть в его разум на случай, если он мог это почувствовать. Она почти поддалась панике, наткнувшись на знакомую черную стену. Но потом... Трещины. В отличие от разума Ника, в его барьерах были пробелы. Она могла только предположить, почему. По какой-то милости духов капитан Варис не укрепил свои ментальные щиты, потому что не ожидал, что придется защищаться от кого-то вроде нее. Небольшое облегчение. Но Фейт знала, что разглядеть его движение через узкие щели в стене будет вдвое труднее. Хозяин ямы уже отступил к лестнице, когда капитан приблизился к ней с хищной ухмылкой. Внутри она вся дрожала, но внешне воплощала в себе сосредоточенного бойца, которым нужно было быть, чтобы выжить. Он двинулся по кругу, держа клинок под углом и преследуя ее. И Фейт полностью сосредоточилась на нем, в точности повторяя его движение. Прежде чем прозвучало объявление о начале боя, она увидела его намерение атаковать и увернулась, едва избежав его меча. Варис не собирался ждать официального приглашения. Его глаза вспыхнули от ее неожиданной стремительности, но он взял себя в руки и снова смерил ее взглядом. Она следила за ним и могла видеть его движение, но далеко не так быстро, как привыкла это делать в открытом сознании Ника. Придется довольствоваться этим, по крайней мере, достаточно долго, чтобы устроить шоу и сдаться самой. Его следующая атака пронеслась молнией перед глазами, и Фейт подняла меч, чтобы перехватить его клинок в самый последний момент. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, и она зашипела сквозь стиснутые зубы, наваливаясь всем весом, чтобы удержать его клинок. Но он был слишком силен, и, несмотря на все усилия, концентрация ослабла. Варис грубо толкнул ее, заставив отшатнуться, и в ту же секунду ударил кулаком по щеке. Челюсть пронзила боль. Она упала на землю с громким шлепком, выставив вперед ладони. На секунду в глазах потемнело, прежде чем она заставила себя подняться на ноги, слегка покачиваясь от дезориентации. Медный привкус наполнил рот. Кровь. Она наклонилась вперед, быстро стягивая шарф, чтобы сплюнуть кровь, запекшуюся на губе, и, снова поправив его, повернулась к капитану. Ярость Фейт была безмерна и грозила скорее ослепить ее до безрассудства, чем заставить действовать хитро. Она медленно и прерывисто дышала, чтобы справиться с накатившими эмоциями. Глаза капитана были совершенно черными и сверкали садистским удовольствием при виде крови. Она расправила плечи и снова сосредоточилась на темных глазах. Он обрушил на нее шквал атак, в ответ на которые она заплясала по рингу, не поднимая меча, чтобы снова не встретиться с его клинком. Голова раскалывалась от сосредоточенности, чтобы увидеть каждый маневр, прежде чем он сможет нанести удар. И когда она слегка запнулась, то снова растянулась на полу от удара в живот. Она задыхалась от силы удара, стоя на четвереньках, но он тут же оказался рядом, прежде чем она смогла восстановить самообладание, и пнул ее в живот прямо там, где был последний удар. Боль была мучительной, когда она отлетела и упала на спину, ударившись головой о каменный пол. Она не могла этого сделать. Не могла выстоять против обезумевшего зверя. Гнев рассеялся, и она приветствовала отчаяние. Ей хотелось раствориться в твердой земле под собой. Или она под водой. Рев толпы звучал отдаленно, искаженно, а огни расплывались и тускнели. «Прости, Джейк! Прости, Марлоу! И прости, Ник! Я пыталась!» «Вставай!» — злобно огрызнулся он. Она не могла. Она была готова погрузиться во тьму, дарующую облегчение от боли и неудач. Ей хотелось уснуть и уплыть подальше от всего этого ревущего хаоса толпы и ремней, которые стягивали болью живот и голову. Но затем грубые руки схватили ее, рывком поставили на ноги и заставили смотреть в бездонные черные дыры. «И ты называешь это дракой?» «Я сказал, вставай!» — выплюнул капитан ей в лицо. Он отпустил ее, и она удивилась, когда отшатнулась, но осталась стоять прямо, все еще сжимая меч с железной хваткой в руке. Она посмотрела вниз на него. «Лумарис, ключ. Я не отступлю». Она моргнула пару раз, сфокусировав взгляд, и заставила себя двигаться. Тело застонало в знак протеста, когда она выпрямилась, отводя плечи назад и останавливая взгляд на капитане. Превозмогая боль, она продолжала отклоняться, держа меч обеими руками. Соединяющая сталь пела, прерывая шум зрителей наверху. Она не позволяла своему клинку встречаться с его клинком достаточно долго, чтобы он снова не смог использовать свою силу против нее. В какой-то момент его клинок задел ногу, и она была вынуждена отступить, когда огонь разорвал бедро. Тем не менее, он подкрадывался к ней хищной поступью, наслаждаясь ее болью и играя с ней. Он не дал ей прийти в себя, и их мечи снова скрестились. Она была быстра, но он был быстрее и ни на йоту не ослабел, в то время как она уже была на грани полного истощения. Он нанес еще один резкий удар локтем в бок, и Фейт увернулась в последнюю секунду. Это выматывало, но она продолжала держаться. После очередного раунда быстрого парирования она не смогла увидеть его следующее движение, и он ударил кулаком по руке с мечом, выбив Лумариес. И тут же бросился на нее для смертельного удара. Даже фейри, стоявшие рядом, не успели бы его остановить. Время замедлилось, пока она наблюдала за поднимающимся над головой лезвием, сулившим смерть. Но тут в сознании вспыхнуло изображение его следующего действия. И за долю секунды до того, как он смог полностью опустить меч, она шагнула к нему и выхватила с пояса клинок Марлоу. Все стихло. Варис застыл. Меч замер в паре сантиметров от ее шеи, когда она подставила клинок к его подбородку. Обоюдное поражение. Толпа погрузилась в молчание. Ее дыхание было прерывистым, пульс неровным. Она выдержала пристальный взгляд капитана, когда его ноздри раздулись, а взгляд стал диким. Все должно было закончиться, но она увидела, как в нем что-то перемкнуло. Он был так близко, что у нее не оставалось шанса среагировать, когда он схватил ее за запястье, в котором был зажат кинжал, с такой силой, что она выронила его и бросил собственный клинок, когда обеими руками обхватил ее горло, поднимая на цыпочки и наклоняясь над ней. «Думаешь, я не знаю, кто ты такая, девочка?» — прошипел он ей на ухо. Фейт задыхалась в его руках, похожих на тиски, которые сжались сильнее, перекрывая дыхательные пути. «Капитан Варис, бой выигран!» — услышала она крик одного из стражников, когда все они подошли на шаг ближе. Фейт вцепилась в его руки, которые не разжались после предупреждения. Потребовалось бы минимальное усилие, чтобы за секунду раздавить ей горло. «Как думаешь, кто послал тех людей за тобой, глупая девчонка?» «Ты можешь спрятать все, кроме своих глаз и этого проклятого меча», — выплюнул он. «Только дурак поверит, что слабая, жалкая, человеческая девушка смогла победить мужчину, а уж тем более Фейри». «Капитан Варис!» — снова крикнул стражник в качестве последнего предупреждения. Она хватала ртом воздух, когда чернота начала застилать зрение. «Ты что-то скрываешь, Фейт, и я собираюсь выяснить, что именно. Сегодня ты совершила самую большую ошибку в своей жизни». Он отбросил ее, и она рухнула на землю в агонии, хватая ртом воздух под маской. Варис присел на корточки, чтобы поднять меч, и снова наклонился ближе. «Скоро я навещу тебя, Фейт, но, возможно, не так, как ты думаешь». В его последних словах прозвучала насмешка, прежде чем он неторопливо вышел из ямы. Какое-то время Фейт так и стояла на четвереньках, чтобы восстановить дыхание. Но когда немного пришла в себя и смогла думать, кровь застыла в жилах. Что она наделала? Глава 43. «Он знает», — первым делом произнесла Фейт, когда вернулась в хижину час назад. Она была слишком напугана, чтобы говорить. Джейкон, не переставая, расхаживал взад-вперед, пытаясь выудить из нее хоть что-то, пока она сидела за столом в пижамных штанах и коротком топе, позволив Марлоу заняться ранами. Фейт едва ощущала боль, пока подруга промывала и перевязывала глубокую рану на бедре и бинтовала ушибленные ребра. Она знала, что на скуле вскоре появится темно-фиолетовый синяк, а разбитая губа распухнет. Но все это не имело значения, поскольку вскоре ее все равно схватят и казнят. «Или узнает, как только я засну», — тихо добавила она, находясь в состоянии шока. В последней фразе капитана крылась подсказка. «Возможно, не так, как ты думаешь. и она постоянно прокручивала слова в голове, наполняясь леденящим ужасом. «Кто-нибудь хочет объяснить мне, в чем дело?» «Все кончилось, так к чему волноваться?» — спросил Феррис, стоя в углу.